Письмо. Полтора года спустя, после последней встречи в допросной. Я в третий раз пытаюсь написать тебе письмо, однако разрываю на мелкие кусочки чертов лист бумаги, тщательно подбирая слова. Ведь я так много хочу тебе сказать, но не знаю, с чего начать. Знаешь, после того, как вышла из здания, где мы с тобой в последний раз виделись, я не знала, куда себя деть. Снаружи выглядела как самый спокойный и уравновешенный человек, а внутри меня разгоралось адское пламя, прожигающее насквозь. Ты предал меня. Именно тем, что не сказал об истинных мотивах, хотя должен был обо всем рассказать. Либо как минимум не начинать встречаться со мной, позволяя верить в счастливую историю любви. Я чувствовала, что что-то не так, но не могла понять, что именно. Ведь даже принцессы Диснея порой оставались с разбитым сердцем и без гроша за спиной. Порой я до сих пор просыпаюсь от того, что вижу, как разгорается пламя, охватывая всю площадь галереи, а ты в это время улыбаешься, как чертов маньяк, и злобно смеешься, почти как Джокер. Вот только каждый раз исход один и тот же. Ты испаряешься, а я остаюсь одна возле полыхающего здания. Это письмо является окончательной точкой твоего пребывания в моем сердце и разуме. Наверное, ты думаешь, что я скучаю по тебе и вспоминаю при каждой возможности. Это так. Вот только есть один нюанс. Рядом со мной есть мужчина, готовый прыгнуть под поезд за меня, лишь бы я была жива и невредима. Возможно, он и не разжигает во мне столько эмоций, как это было с тобой. Однако с ним мне комфортно. С первой минуты, как ты появился в аудитории университета, мой внутренний голос шептал «нет». Просто орал так сильно, что можно было бы оглохнуть, что я в опасности и нужно бежать со всех ног подальше от тебя. И я могла бы довериться ему. Однако предпочла отдаться чувствам и позволила тебе растоптать мое сердце. Я нашла тебя в тот момент, когда не искала, а потеряла, когда полюбила больше всего на свете. Спасибо, что показала мне, каково это — чувствовать себя любимой и дарить любовь в ответ. Теперь мне придется помнить тебя дольше, чем я знала тебя. Все будет так, как мы планировали, только с разными людьми. По скриптум. Прошло почти 2 года, и ты должен стать свободным. Ведь через пару недель окажешься дома. Не знаю, зачем я снова стала думать о тебе и вспоминать все, что было между нами. Возможно, причина кроется в нашей дочери. Она безумно похожа на тебя, не считая глаз. Изумрудные, манящие и пленяющие каждого, кто в них взглянет. Бен все чаще говорит о будущем. Вот только как можно построить отношения с человеком, которого ты не любишь и не любил никогда? Привязанность? Да. Чувство благодарности? Есть. Но нет самого главного. Чувство трепета и предвкушения встречи. Когда смотришь на него, и весь воздух вышибает из легких, а чертовы бабочки в животе не перестают витать. Потому что все эти чувства, мое тело и разум, чувствуют только рядом с тобой. Как бы я ни пыталась изменить это, мне не удается так реагировать на прикосновения других мужчин. После тебя я будто бы перестала жить. Исключением стала одна принцесса, что дарит каждый день целый вихрь эмоций. Наверное, это глупо. Но я скучаю, дико, и, скорее всего, это письмо никогда не будет прочитано тобой. Плевать. Зато теперь я могу сказать тебе то, что не сказала раньше. Я не могу ненавидеть тебя и никогда не ненавидела. Скорее, я была расстроена, поскольку мои чувства были задеты. Но после поняла. Ты смог подарить мне самое ценное, частичку себя. И я всегда буду благодарить за столь ценный подарок в жизни. Не знаю, что будет дальше. Но если ты спросишь меня, готова ли забыть все обиды и простить тебя, я скажу «да», без раздумий. Ведь я до сих пор люблю тебя, Алекс Фриман. Сейчас, завтра и навсегда.